писали люди, и их мыслительные процессы были человеческими, сходными с нашими. Это уже опора, хотя и слабенькая. Но к парасимволам ни один такой способ не приложим, то есть они слагаются в задачу, заведомо не имеющую решения. А задача без решения не задача. Ламонт сдерживался, чтобы не перебить его лишь с большим трудом, но тут его терпение иссякло. Вы ошибаетесь, доктор Брановский. Не подумайте, что я хочу учить вас вашей профессии, но вы ведь не знаете ряда фактов, которые установили люди моей профессии. Мы имеем дело с паралюдьми, о которых нам практически ничего не известно. Мы не знаем, как они выглядят, как они мыслят, в каком мире обитают. То есть мы не знаем почти ничего о самом главном, о самом основном. В этом отношении вы правы. Но соль, по-видимому, заключается в почти, не правда ли? Брановский как будто нисколько не заинтересовался. Он достал из кармана пакетик с инжиром, распечатал его, сунул ягоду в рот и протянул пакетик Ламонту, но тот покачал головой. «Вот именно!» — объявил Ламонт. «Нам известен факт решающей важности. По развитию они стоят выше нас. Во-первых, они умеют осуществлять обмен через межвселенское окно. Нам же достается чисто пассивная роль». Не договорив фразу, он спросил: «Вы что-нибудь знаете о межвселенском электронном насосе?» «Достаточно, чтобы следить за вашими рассуждениями, доктор Ламонт, до тех пор, пока вы ограничиваетесь общими положениями». Ламонт заговорил, не дослушав. «Во-вторых, они прислали нам объяснение, как сконструировать нашу часть насоса. Мы не смогли в них разобраться, но чертежи все-таки подсказали нам верный путь. В-третьих, они каким-то образом воспринимают нас. Во всяком случае, они, например, узнают, когда мы предлагаем им вольфрам. Они узнают его местонахождение и действуют соответственно. Мы ни на что аналогичное не способны. Есть еще частности, но и этого вполне достаточно, чтобы показать, насколько пара люди выше нас по развитию». «Мне кажется, — заметил Брановский, — что тут вы одиноки. Полагаю, ваши коллеги с вами не согласны». «О, да. Но почему вы так решили?» «А потому что, на мой взгляд, вы ошибаетесь. Факты, на которые я ссылаюсь, верны, так как же я могу ошибаться? Ведь вы доказываете только, что пара людей опередили нас в техническом отношении. Но как это связано с умственным развитием? Вот послушайте». Брановский встал, снял куртку и расположился в кресле поудобнее. Его полное мягкое тело уютно расслабилось, словно непринужденная поза помогала ему думать. «Примерно 250 лет назад в гавань Токио вошла американская эскадра под командованием Мэтью Перри. Японцы, в ту эпоху отрезанные от остального мира, внезапно столкнулись с технической культурой, заметно превосходившей их собственную, и мудро решили, что открытое сопротивление было бы неразумным. Большая страна с давними военными традициями и многомиллионным населением оказалась бессильной перед несколькими чужеземными кораблями. Но доказывает ли это, что американцы стояли по умственному развитию выше японцев, или просто, что западная культура шла несколько иным путем? Разумеется, верно второе. Не прошло и 50 лет, как японцы освоили западную технику, а еще через полвека стали в один ряд с ведущими индустриальными странами мира, несмотря на то, что примерно тогда же потерпели сокрушительное военное поражение». Ламонт, который слушал с большим вниманием, сказал: «Я об этом думал, доктор Брановский, хотя и не знал про японцев. У меня слишком мало времени, чтобы подробно знакомиться с историей прошлых веков, а жаль. Но тут другое. Речь идет не только о техническом превосходстве, а и об умственном развитии. Но ведь это только ваши догадки. Почему вы, собственно, так думаете?» «А потому что они прислали нам инструкции. Они очень хотели, чтобы мы установили свою часть насоса и искали способы, как подтолкнуть нас на это. Сами они к нам попасть не могут, ведь даже железная фольга, на которой были выбиты их инструкции, а железо и у них у нас самое устойчивое из элементов, даже она постепенно сделалась настолько радиоактивной, что ее стало опасно хранить целыми кусками.